Глава 50. Томительные минуты ожидания, когда закончится беседа Подольской Фурии с врачом, оказались прерванными появлением Пьонтека. Вид у него был явно озадаченный и даже расстроенный. «Все, господин майор», — развел он руками. «Все?» «Что значит все?» — не понял шевалье. «Вестовой примчался. Господин полковник отзывает нас в полк, всех троих. Сегодня полк выступает. Господин полковник спрашивает, как вы, с нами или же? Передай, что я оставляю полк и отправляюсь во Львов, а оттуда в Варшаву. А как же кучер?» — с грустью поинтересовался Пьонтек, имея в виду себя. «Вряд ли я смогу уговорить полковника, чтобы он оставил тебя при мне. Во-первых, он не имеет права отпустить тебя, а во-вторых, ему нужны солдаты». «Понимаю». Чуть не плача проговорил Пьонтек. «Понимаю. Хороший вы, господин шевалье. Бог вас будет оберегать так же, как оберегает вашу доброту». Пьонтек ушел. В комнате вновь воцарилось молчание. Шевалье нетерпеливо и в то же время со страхом посматривал на дверь. Он ждал появления врача, однако же и побаился его. «Кто знает, что он скажет, какой приговор вынесет». Но вот врач появился. Он попросил аптекаря оставить его наедине с шевалье. Как только Соломон вышел, врач налил вина себе и французу. Они молча выпили, и потом лекарь еще долго-долго молчал, по привычке шевеля красными мясистыми губами о чем-то своем. «Вот что я вам скажу, господин де Шевалье. Здесь дело не в медицине, а в жизни. Раны, которые наносим на тела друг друга, мы, врачи, еще научились кое-как лечить. Но кто научит излечивать раны, нанесенные в наши души?» Шевалье растер лицо ладонью, словно только сейчас пытался согнать с него пелену сна. «Вы правы, господин лекарь. До сих пор мы учились как можно больнее ранить душу. Обращаясь к вам, я как-то не подумал об этом. Надеялся, вдруг вы что-нибудь подскажете. Посоветуете, к какому врачевателю обратиться? Если вы действительно увезете ее, то в другом крае, в другом обществе, а значит, в другой жизни, она и жить будет по-другому. И тут вы тоже правы. Однако я хотел сказать вам не это. Выслушайте меня внимательно, господин шевалье. Если вы можете не связывать свою судьбу с этой женщиной, не связывайте ее. Это по принципу «береженого и Бог бережет». Но если уж решили связать, то помните, это не только ваша судьба, но и ее тоже. Я не могу не помнить об этом. Однако, на самом деле, я опять хотел сказать совершенно иное. Взгляд, которым шевалье одарил провинциального эскулапа, очевидно, показался тому таким же затравленным, как взгляд Христины, когда ее уводили из комнаты в сопровождении Симы. Вы интересовались... Не сумасшедшая ли эта женщина? Я бы не решился употребить это слово, господин лекарь. Знаю, употребил данное слово я. Мне врачу проститься. Но подразумевали вы именно это. Так вот, господин майор, ротмистр, или в каком вы там чине пребываете? Я обычный путешественник, пишу историю этого края. Историю. Вам будет что описывать, покачал головой врач. В этом можете не сомневаться. Но только опять же, я намеревался сказать вам совсем не это. «Идите вы к дьяволу», — возмутился шевалье. «Скажите лучше, что вам нечего мне сказать, и этим все будет сказано». «Не торопитесь, господин путешественник. Завидев рядом с собой врача, никогда не торопитесь, ибо можете открыть для себя, что торопиться вам уже некуда. Но это я так, к слову. А сообщить вам хотел следующее. Я не могу утверждать, что эта женщина сумасшедшая, точно так же, как и не могу утверждать обратное. Зато твердо знаю, если вы не откажетесь от этой женщины, в моих глазах вы на всю жизнь останетесь обычным местечковым сумасшедшим». «Именно местечковым?» — вернулась к шевалье, едва прорезавшееся чувство юмора. «Очень доходчиво вы мне все объяснили. Но если вы откажетесь от нее...» «Послушайте, господин шевалье, если у вас хватит ума отказаться от этой прекрасной женщины, В моих глазах вы на всю жизнь останетесь обезумевшим парижским безумцем». «Обезумевшим безумцем?» «Неподражаемый диагноз». Они обнялись и рассмеялись. Это были объятия мужчин, которые, говоря о прекрасной женщине, знают, о чем они говорят. «Благодарю вас, мсье доктор. Теперь я вижу, что не зря пригласил именно вас. Никто не смог бы утвердить меня в моем безумии столь убедительно, как это сделали вы». Через час от дома аптекаря отъезжала старая, избитая временем и дорогами карета, в которой восседали Христина и Шевалье. На прощание Сима вынесла для подольской фурии большой толстый плед, а служанка — корзину, в которой оказались кувшин с вином и дорожная снедь. К тому времени на передке уже щупловато сутулился приведенный аптекарем парнишка, сын местного спившегося богомаза, которого отец отправлял во Львов, где он должен был учиться церковному песнопению. Утверждали, что у него прекрасный голос. «В кучерском деле он, конечно, ничего не смыслит», — признал аптекарь. «Но ведь и в пене он тоже смыслит не больше. А ведь отправляют его же учиться. Дорога-то дальняя. Чему-нибудь да научится. Ничто не учит столь основательно и сурово, как дороги, господин аптекарь. Тут уж можете положиться на мой опыт».